Подарок и его цена. Когда пришла навестить Ледянова, тот первым делом спросил: «Ты читаешь по губам, Майер?» «Читаю, и что?» Я разом насторожилась. «Отвернись и встань в дальний угол», — велел Ледяной. Я выполнила требование. «Майер, красотка!» Услышала я незнакомый мужской голос и в изумлении обернулась. «Я слышала?» Ледяной еле улыбнулся и сказал: «Теперь ты». «Я не умею». Он кивнул на плетение, и тут я заметила, что его вязь в одном месте зацепилась за мою. «Поняла? Попробуй, не бойся». Услышала я властный голос. «Слышу». Сдерживая радость, я сосредоточилась на плетении. Моя вязь робко коснулась зубцов плетения Ледянова, неловко зацепилась. «Спасибо, Ледяной». «Хоть в этом нет смысла, я отлично слышу, но было приятно», — говорил высокомерный Ледяной, а я слышала каждое его слово. Повинуясь чувству благодарности, я наклонилась и поцеловала его в щеку. В глазах его что-то мелькнуло, и я услышала приказ. «Не то, Майер, лучше разденься».